Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Элизабет Тейлор. «Ангел». Роман. Перевод с английского Панфиловой. Москва, издательство «Гелиос», 2008 год. Глава первая. «В безграничные просторы эмпиреев», — прочла мисс Даусон. «А можешь ты мне сказать, что такое эмпиреи?» «Это означает», — проговорила Энджел, и, остановившись, провела языком по пересохшим губам. Через окно классной комнаты она окинула взглядом небо и голые макушки деревьев. «Выше небес!» «Ну да, небеса!» Мисс Даусон бросила на девочку подозрительный взгляд. Учительница в замешательстве передала Энджел тетрадку. За девочкой прочно закрепилась репутация обманщицы, поэтому, когда она сдала это странное сочинение «Морскую бурю», мисс Даусон охватила состояние тревоги. Учительница старалась вспомнить, не читала ли она это раньше, но нет, не читала. Вечер у нее ушел на лихорадочный поиск среди произведений Паттера, Раскина и других писателей. Хотя эта цветистая проза со всеми ее бурными нарастаниями и аллитерациями и вызвала у нее отвращение, все же перед тем, как заявить о том, что автор явно переборщил и сочинение вульгарно, мисс Даусон попыталась найти, кто же его написал на самом деле. Она рассказала обо всем директору, и та тоже решила, что действовать в данном случае нужно осторожно. Казалось невероятным, чтобы столь исключительную прозу могла написать 15-летняя девочка, если, конечно, это и вправду была она. «Энджел раньше писала что-нибудь в этом роде?» «Ничего подобного. 2-3 строчки и те с кляксами». «Молнии, подобные кровеносным сосудам тьмы, прошили небо», — прочитала директор. «А у Оскара Уайльда вы не искали?» «Смотрела и у него, и у Уолтера Паттера». «Спросите у нее самой». «Если она опять нас дурачит, что ж нам не привыкать?» Однажды зимой, изнывая от скуки, Энджел выдала историю о том, что ее кто-то преследовал, когда она шла из школы по улицам, залитым светом газовых фонарей. И только потом, уже в беседе с полицейским, девочка перестала настаивать на своем и заявила, что это ей, по всей видимости, показалось. Когда все ученицы разошлись по домам, мисс Даусон устроила Энджел допрос. «Она не верит, что эту работу написала я», — думала девочка, с презрением глядя на разволновавшуюся маленькую женщину с постоянно соскальзывавшим пенсне и прической, напоминавшей птичье гнездо. «И кто же тогда, по ее мнению, это написал, если не я?» «Подумать только, как проходит ее жизнь. Каждый день вечная суета с уроками в школе, это ее юбка, постоянно измазанная мелом. Домой она прибегает только к вечеру и начинает готовить на завтра Шекспира. Вот эту страницу пропустить, а здесь выбросить строчку, чтобы дети не прочитали слово «лона».